Глава 11. Ночь, кажется, только началась, когда я проваливаюсь в черную дыру беспокойного сна. Но проходит всего несколько часов, и меня вырывает из забытья. Ни звуком, ни светом. Жаром. Рядом со мной Артур горит. В прямом смысле слова. Его кожа обжигающе горяча, будто внутри него разожгли кузнечный горн. Он не кричит, не мечется, но все его тело напряжено до дрожи. Мышцы каменеют под моей ладонью. «Артур!» — шепчу я, стараясь разбудить его. Но он не слышит. Его дыхание прерывистое, хриплое. И сквозь кожу, сквозь жар, я чувствую нечто другое. Вихрь ужаса, ярости и бессилия, бушующий в нем. Мое собственное дурное предчувствие сжимается в тугой ледяной комок в груди. Я не хочу этого делать, мне страшно, но я не могу оставить его одного в этом кошмаре. Я закрываю глаза, переступаю через барьер своей воли и погружаюсь в бурлящий океан его сознания. И вижу. Темный, бесконечный лес. Не наш, живой и дышащий, а мертвый, с искореженными черными стволами деревьев. В центре Артур в человеческом облике. Он сражается с огромным тенеподобным медведем, чьи глаза две угольные ямы, пожирающие свет. Он бьет кулаками, уворачивается, но каждый удар отскакивает от твари, не причиняя вреда. Он пытается превратиться, я вижу, как его тело напрягается, как мускулы наливаются силой. Но ничего не выходит. Что-то сковывает его, не дает высвободить зверя. Он в ловушке, один. «Артур!» — кричу я в этом кошмарном мире. И мой голос всего лишь эхо. Он оборачивается. Его глаза, полные боли и ярости, находят меня. И в тот же миг что-то щелкает. Раздается оглушительный рев. И его человеческое тело взрывается ростом, шерстью, силой. Он превращается. Сейчас, в своем же сне. Реальность отвечает ему взаимностью. Грохот раздается оглушительный, будто в дом ударила молния. Наша крепкая деревянная кровать с громким треском разлетается на куски под внезапно приобретенными центнерами веса моего мужа. Пыль и щепки взметываются в воздух. Я вскрикиваю и отскакиваю к стене. Сердце колотится где-то в горле. Посреди обломков на полу лежит огромный, дышащий тяжелой грудью медведь. Он замирает на секунду, ошеломленный, а затем его тело снова меняет форму, сжимается, и через мгновение на полу среди щепок сидит совершенно голый и растерянный Артур. Что это было? Он смотрит на свои руки, потом на меня, потом на руины нашей кровати. Ты горел, выдавливаю я, все еще не в силах отдышаться. И тебе снился кошмар. Ты дрался, не мог превратиться. А потом увидел меня и... Я показываю жестом на разрушение. Он проводит рукой по лицу, смахивая пыль и пот. Я не понимаю, что это значит. Предзнаменование, предупреждение. Я подползаю к нему, не обращая внимания на щепки, и беру его лицо в свои ладони. Его кожа все еще горячая, но уже не обжигает. «Это значит, что у тебя сдали нервы, любимый. На нервах не такое бывает. Ты взвалил на себя слишком много. Клан, совет, Урсула, я. Это просто сон, выплеск напряжения». Он смотрит на меня и с улыбкой целует мою ладонь. «Наверное, ты права. Спать мы уже не ложимся. Что толку? Солнце скоро взойдет. Мы молча убираем самый крупный мусор. А потом я варю крепкий травяной чай с медом. Мы сидим на полу в гостиной, прислонившись спиной к дивану, и пьем его, наблюдая, как за окном ночная тьма понемногу сменяется серыми, затем розовыми, а потом и золотыми тонами. Пора. Мы молча собираемся, одеваемся в простую удобную одежду и выходим из дома. Наш путь лежит к священной пещере, где нас уже ждет шаманка. Воздух прохладен и свеж, но внутри меня все сжато в один сплошной узел. Пещера встречает нас запахом дымящихся трав и влажного камня. Шаманка, пожилая женщина, жестом приглашает нас внутрь. Подготовка к обряду – это целый ритуал. Она помогает нам облачиться в специальные простые одежды из небеленного льна. Мои волосы она тщательно расчесывает костяным гребнем, а затем заплетает в одну толстую косу, вплетая в нее засушенные травы, чей горьковатый аромат кружится у меня в голове. «Не бойся», — говорит она нам, и ее голос похож на шелест листьев. «Истинность — это река. Она либо есть, либо ее нет. Ее нельзя создать или уничтожить. Можно лишь подтвердить ее течение. Откройте сердце и доверьтесь». Мы киваем, получаем последние напутствия о чистоте помыслов, о вере, о силе духа. Все это проплывает мимо моих ушей, потому что внутри все звенит от напряжения. Затем мы выходим из пещеры на центральную опушку. Народу собралось еще больше, чем вчера. Кажется, пришел весь клан. Все взгляды прикованы к нам. В первых рядах я вижу Димку. Он ловит мой взгляд и широко, открыто улыбается, поднимая большой палец. «Удачи», — читаю я по его губам. Эта простая поддержка согревает меня изнутри. Но Алисы рядом с ним нет. Пустое место словно кричит о ее страхе. Рядом с ритуальным кругом стоят Армель и Марьяна. На бабушке все еще наручники. Но сейчас она словно не замечает их. Она прижалась к мужу, и они о чем-то тихо шепчутся. И на ее лице играет легкая, почти девичья улыбка. Армель смотрит на нее так, будто видит впервые. Эта картина вселяет в меня странную надежду. Они ведь тоже истинные. Микаэль поднимается на возвышение. Его взгляд холоден и непроницаем. «Клан Медведя!» Его голос режет утренний воздух. «Пришло время узнать волю великого предка. Пришло время подтвердить или опровергнуть связь, что претендует на звание истиной. Начинаем обряд!» Шаманка выходит в центр очищенного круга. Она поднимает свой резной посох и начинает напевать низкую горловую песню. Воздух вокруг нее начинает дрожать, мерцать. И снова, как в прошлый раз, начинается магическое представление. Из света и тени рождаются образы. Великий медведь, дарящий своим детям силу. Матушка Луна, благословляющая первые истинные пары, сотканные самой судьбой. История нашей природы разворачивается перед нами, красивая, эпичная и пугающая своей неизбежностью. Я уже готова, все мое существо сосредоточено на моменте. Я чувствую ладонь Артура, его пальцы крепко сжимают мою. «Все будет хорошо, любимая», — слышу я его мысленный голос, твердый и спокойный, несмотря на вчерашний кошмар. «Я с тобой, мы вместе». «Я знаю», — мысленно отвечаю я, впитывая его уверенность как губка. Шаманка завершает свою песню. Она поворачивается к нам. Ее глаза, теперь светящиеся внутренним светом, останавливаются на мне. Она делает шаг вперед и опускает наконечник своего посоха мне на грудь, прямо над сердцем. «Пусть сила медведя проникнет в твою суть, дитя, и покажет нам истину», провозглашает она. Я закрываю глаза, готовая к потоку энергии, к теплу, к чему угодно.